Похоже, традиции Катиной семьи имеют глубокие корни. Анна Ивановна, царство ей небесное, как ни в чем не бывало, продолжал Сережка, тоже без головы была, ну, прям как мать. К ней в дом по 8-10 человек поужинать прибегали, подруги годами жили, несчастные всякие, собаки, кошки, мрак. Он покачал головой. «Ты, если не секрет, откуда мать знаешь?» «А она меня на шоссе подобрала, в луже». «Ясно», — не удивился Сережка и сообщил. «Гляди, приехали». Я выглянула в окно. Форт замер возле большого блочного дома. Внизу сверкал огнями супермаркет «Перекресток». Пока жалобно поскрипывающий лифт возносил меня на 17-й этаж, в голове толкались мысли. Раньше всегда казалось, что дети – сплошные неприятности, цветы жизни на могиле родителей. Теперь казалось, совсем неплохо иметь сына, такого как Сережка или Кирюшка. Впрочем, девочка тоже бы подошла. Лифт лязгнул створками. Я уткнулась носом в запертую дверь. Выглядела она, как неприступный бастион. Сплошь железная, без ручек и замочных скважин. Интересно, как ее отпирают? Звонка я не услышала, и прошло, наверное, минуты две, пока откуда-то из-под потолка донеслось. «Кто?» «Романова. Часы привезла». Дверь тяжело подалась, и на пороге возник седой худенький старичок в бархатной куртке и теплых войлочных тапочках. «Проходите, ангел любезный». Впереди поджидало еще две двери. Одна железная, другая деревянная. Старичок гремел бесчисленными задвижками, запорами и лязгал щеколдами. Потом весьма энергично пошел, даже побежал по длинному коридору. Удивившись такой прыти в преклонном возрасте, я поспешила за ним. «Идите, идите, милейшая!» — чистил старичок, влетая в комнату. Я внесла следом и ахнула. Две стены почти 20-метрового помещения забиты полками с книгами. Третья полностью завешена картинами. Четвертая занята огромным окном. А оставшиеся простенок сверкают фарфоровыми фигурками. Впрочем, в гостиной было негде повернуться. Два дивана, затянутых парчой, пара вельветовых кресел, небольшая деревянная стремянка, торшер в виде мальчика с фонарем, штук 8 пуфиков, круглый стол, накрытый кружевной скатертью, стулья. Места, чтобы двигаться, просто не оставалось. Петр Макеевич ловко протиснулся к креслу и велел: «Садитесь». Я вытащила часы и, положив на стол, сказала: «У вас прям музей. Впору всю квартиру на хранение сдавать, а не один бригет». Фирсов мелко рассмеялся и довольно потер руки. «Апартаменты, между прочим, подключены на милицейский пульт». «Тогда зачем часы Кости сдавали?» – изумилась я. «Хотя, наверное, луковица самое дорогое, все-таки золото с бриллиантами». Петр Макеевич залился хохотом. «Вот, душечка, вы и попались. Часики-то просто из металла. Правда, позолоченные, а камушки – горный хрусталь. Но в одном вы правы. Этот бригет – самое дорогое, что у меня есть. Даже если сюда залезут воры и унесут все, погорюю, конечно, да забуду. А вот часы. Почему? Подаренные моему деду, они служили настоящим талисманом для мужчин. От него попали к папеньке, а уж потом ко мне». Подлинный раритет для семьи. а для постороннего человека не слишком дорогая игрушка. Лучше скажите, как они к вам попали? Я, честно говоря, когда о гибели Костика прочитал... Прочитали? Ну да. Газета «Московский комсомолец» сообщила. И он сунул мне в руку смятый листок. Я расправила страницу и побежала глазами по строчкам. Вчера в своей квартире был найден мертвым актер театра «Рампы» Константин Катуков. Я просто жутко разволновался, чистил тем временем старичок. Подумал, все, теперь не выручу Бригет. А тут вы, словно ангел с благой вестью. Как они к вам попали? Он снова потер ладошки. Да мы работали в пары. После кончины Кости дело перешло ко мне. Чудненько! Вновь обрадовался хозяин, подпрыгивая в кресле. Значит, теперь АЭУ ваше? Чего же принесли? Мне улетать завтра в Америку. Вот и караульте мое достояние. АЭУ? Удивилась я. Что это? Петр Макеевич засмеялся. Надо ж, какой смешливый старичок. Агентство экстремальных услуг. Костя так свою фирму называл. Неужели не слышали? Слышала, буркнула я. Только сразу не сообразила. А часы пока взять не могу. Моя квартира не оборудована так, как у Кости. Понимаю, неожиданно серьезно кивнул Фирсов. Насколько я знаю, он очень тщательно следил за безопасностью. Я ведь, честно говоря, поинтересовался, надежен ли тайничок, и он заверил, что все в полном порядке. Да, дело у него было поставлено здорово. Имя имел доброе. Вам, деточка, будет без него трудно. Деликатнейшие вещи делал. Какие? Фирсов вздохнул. Вот не знаю, но его матушка, простая душа, иногда жаловалась мне, что Костя иногда ей из дому выходить не разрешал. Мол, сиди, мама, жди звонка от имя рек, да скажи то-то и то-то. Безупречной честности и редкой обязательности дама. У него есть мать? А что вас удивило? У каждого имеются маменька и папенька. Его родители живы? Отца не имел чести знать. Он вроде давно скончался, чуть ли не в год рождения мальчика. А мать? Ну, была жива, но сейчас не знаю. Видите ли, мы с Анной Федоровной вместе работали. Потом она вышла на пенсию, и отношения прервались. Хотя полгода тому назад, я как раз в Америку улетал, Костик попросил. «Петр Макеевич, оставьте мне ключи от своей машины. Мама приболела, а мой кабриолет умер. Мы с ним и договорились полюбовно. Он «Жигулями» пользуется, техосмотр пройдет, и ни копейки с меня за хранение будильника не возьмет. Но в прошлом месяце я привез Косте частики и спросил, как самочувствие милейшей Анечки? А он ответил, спасибо, скрипит помаленьку. Ночью я вертелась на диване, распихивая Мулю, Аду и Рэйчел. Собаки недовольно ворчали, им не нравилось, что я пытаюсь вытянуться. Оставив бесплодные попытки, я легла на бок и подтянула ноги к подбородку. Моментально Муля шлепнулась на уютное местечко между моим лицом и коленями. Ада привалилась сзади, пониже спины. А Рэйчел, шумно вздыхая, пролезла к стенке и зашвырнула на меня тяжелейшие лапы. Но отчего-то псы не раздражали. Просто занимали слишком много места. Наверное, летом мне не понравится спать в собачьей стае. Зимой же даже приятно, уютно, тепло. Батареи в квартире, маленькие гармошки, и в комнате стоит зверский холод. Сегодня с утра Пока прогуливала девочек, одна из соседок пожаловалась, что засовывает вечером в кровать пару грелок и все равно чувствует себя как в могиле. Я же ложусь в теплую норку, нагретую боками Мопсих и Рэйчел. Но сон все не шел в голову. Я попробовала привести мысли в порядок. Итак, что известно? Некто убил Костю Катукова. Почему? Предположим, из-за документов. Хотя, наверное, полно других поводов. Вообще, чем больше я узнавала информации об актере, тем страннее он казался. Оборудовал дома тайники, брал вещи на хранение и давал ключи любовницам, причем трем сразу. И при этом надеялся, что бабы не столкнутся друг с другом. Он или полный идиот, или мазохист, получающий удовольствие от экстремальных ситуаций. Хотя до сих пор ему все сходило с рук, и бабы не пересекались, и ценности спокойненько лежали в отведенных местах. Неприятности посыпались только сейчас, если возможно назвать смерть неприятностью. И почему он отдал мне пустой портфель? Странный шаг. Отчего даже не впустил в квартиру? Высунул лишь руку с золотыми часами. Внезапно я так и подскочила на диване. Муля и Ада обвалились на пол, будто спелые груши. Но мне было не досуг слушать их обиженное сопение. Часы. У музыкантов, даже таких бесталанных и ленивых, как я, отлично развита зрительная память. И перед глазами моментально встали две картины. Вот крепкая, ширококостная рука с запястьем объемом с мою талию просовывают в узкую дверь черный портфельчик. Возле кисти сверкают вульгарно дорогие, отвратительно золотые часы. Просто кошмар, а не прибор для измерения времени. Циферблат размером с блюдце, и на нем нарисована русалка с голой грудью. Если бы подобную вещь подарили Михаилу, он моментально вышвырнул бы ее в окно. Я видела подобные изделия в ГУМе, и, честно говоря, всегда искренне удивляюсь. Но кто станет покупать подобное дорогое уродство, когда Лонжин, элегантный и интеллигентный, можно приобрести за меньшую сумму? Следом память услужливо подкинула иную картинку. Диван, на котором спит вечным сном Константин. Я тяну его за плечи, тело покорно поддается. Левая, страшно обрубленная рука, украшена плоскими часами фирмы Лонжин на дорогом ремешке из змеиной кожи. Мой глаз невольно зацепился за эту вещь, так как буквально на днях я видела похожие часики в магазине, ведь предстояло купить подарки к Новому году, и я размышляла, подойдут ли они для супруга. Значит, глаз отметил странность, а мозги сообразили только сейчас. Костя не высовывал мне портфель с документами. Это сделал кто-то другой, не желавший, чтобы я вошла в квартиру, и хотевший побыстрее избавиться от ненужного свидетеля. Господи, я сама облегчила этому человеку задачу. Сказала: «Здравствуйте, Костя, мы не знакомы, но меня прислала Катя за документами». И чтобы отвязаться, мне сунули кейс. Тем более, что я, дура стаиросовая, сама подсказала, прочирикала мило. Бумаги лежат в черненьком портфельчике. Вот и получила требуемое. Кто же был этот таинственный мужик? Да никто иной, как убийца. Я почувствовала озноб и, нащупав тапочки, побрела на кухню. Терпеть не могу людей, которые шарят по ночам в холодильнике в поисках еды. После полуночи желудок должен отдыхать, иначе неминуема язва. но руки сами собой отворили дверку и схватили батон докторской колбаски.